«Вернись!» — окликнул ее шелкопряд. «Мне надо кое-что тебе сказать». Это прозвучало обнадеживающе, и Алиса вернулась. «Храни спокойствие!» — произнес шелкопряд. «Это все?» — осведомилась Алиса, изо всех сил стараясь сдержать злость. «Нет», — сказал шелкопряд. Алиса подумала, что, коль уж нечего больше делать, можно и подождать. Вдруг он скажет что-нибудь полезное. Некоторое время шелкопряд пускал клубы дыма и молчал. Но, наконец, он вытянул руку, снова вынул чубук изо рта и спросил. «Итак, ты думаешь, что тебя превратили, не так ли?» «Боюсь, что так, сэр», — сказала Алиса. «Я не могу припомнить привычных вещей, и вдобавок каждые 10 минут меняю размеры». «Чего именно ты не можешь припомнить?» — спросил шелкопряд. «Ну, например, я пыталась прочесть наизусть стихи, как этот юный, но они вышли совсем не те», — вконец расстроенно ответила Алиса. «Прочти наизусть в ваши годы, отец», — предложил шелкопряд. Алиса сложила руки перед собой и начала. «В ваши годы, отец», — обратился сынок, — «к совершенно седому отцу. Кверх ногами так часто стоять я бы не смог, да и вряд ли вам это к лицу». «В твои годы, сынок», — отвечает отец, — «я лелеял макушку свою, но теперь опустела под ней, наконец, и я вдоволь на ней постою». «В ваши годы, отец, вы чрезмерно жирны, ни за что не согнетесь в дугу, но для вас кувыркнуться разок, хоть бы хны, что за резвость понять не могу. В твои годы, сынок, чтобы резвость сберечь, я втирал специальный бальзам. Видишь баночки эти, о них вот и речь. Хочешь парочку штучек продам?» «В ваши годы вздыхают, мол, сила-то вся, и особенно у челюстей. Как же вы в одиночку убрали гуся, целиком не оставив костей?» «В твои годы, сутяга, я был хоть куда, у жены научиться сумел, и не будет такого со мной никогда, чтобы я ухватил да не съел. В ваши годы, отец, вообще говоря, тяжелы кое-какие профессии. Как же вы, водрузив себе на нос угря, удержали его в равновесии? Трех ответов довольно с тебя, пустозвон. Наказанье мне с этим сынком. Хватит глупых вопросов и выйди-ка вон. А не выйдешь, спроважу пинком».